Да, включила запись. Продолжается у нас с вами 28 октября 2019 года, третья часть занятия. Мы все еще, да, занимаемся практической магией, вы не поверите. Вот, значит, очень хорошие два ритуала, значит, на тему мудрости и прозорливости. Спасибо большое. Вот, значит, в качестве именно вот того, что будет концентрировать вашу энергию и направлять ее на то, чтобы вы действительно становились более мудрыми и более прозорливыми, значит, очень хорошо подходит горный хрусталь. Вот, в крайнем случае, если у вас нет горного хрусталя, то, в принципе, в общем-то, совершенно свободно можно, как ни странно, читать серебряную ложку. Чайную. Значит, есть у кого-нибудь дома серебряные ложки чайные, признавайтесь? Или мельхиоровые, которые, да, там с покрытием? Отлично. Рауфтопас не подойдет. Рауфтопас лучше работает как раз на избавление. Вот, соответственно, да, там, если нет, то имеет смысл купить. Во-первых, сама по себе она очень хороша, да, и потом, да-да-да, на зубок дарили. Вот часто дарят на зубок. Вот берете эту прекрасную ложечку и на нее начитываете. Либо в том случае, если, да, там, соответственно, есть и горный хрусталь, вот как у Виталия, да, и, соответственно, серебряная ложечка, то на горный хрусталь сразу мы его открываем, ну, то есть создаем на его базе элементал, открываем его, рядом кладем при этом серебряную ложечку. Ну и для второго заговора вам понадобится кусочек хлебушка, который потом съедите. Значит, вот взяли все необходимые атрибуты, да, там зажгли свечечку церковную. Да, прекрасно. Значит, просто при свечке церковной, конечно, все заговоры чуть-чуть лучше делаются. Поэтому, в общем, если душа просит зажженной свечки, то, в общем, конечно, не нужно себя отказывать в удовольствии. Вот, и дальше после этого, значит, начитываете на сам камушек и на ложечку, на хлебушку пока не нужно, пусть он рядышком где-нибудь у вас лежит, прям держите в руках, ну вот положили на ладошку камушек, ложечку, читаете троекратно заговор, который вот я вам буду давать, то, что буду писать на горный хрусталь в скобочках или ложечка. «Господи наш Боже Небесный, как мир твой ты устроил умно да разумно, так помоги мне мою... устроить жизнь мою, мне жизнь мою устроить умно да разумно. Вразуми меня и просвети, глазами моим дай ясность, дай прозрение и прочее, прочее». То есть, в общем, вполне себе внятный текст. Читается он троекратно, как всегда, после «Отче наш». Дальше после этого ложечку откладываете в сторону, берете хлебушек вместо ложечки на ту же самую ладошечку. Вот, и на хлеб начитывается два заговора однократно. При этом первый заговор идет без имя река, второй с имя реком идет. Ну, в данной ситуации пока делаем для себя, на себе же надо попробовать, как это будет работать. Пока еще ничего не закрываем. Остановись. Значит, дальше после этого начитываете уже на этот хлебушек, вот эти и на горный хрусталь сразу, два в одном. Значит, эти заговоры однократно, которые вот я прям напишу на хлеб. Дальше после этого этот хлеб считаете, ну, этот хлеб съедаете, простите, пожалуйста, а в свою очередь горный хрусталь закрываете. Ложечку, понятно, что мы на нее начитали только первый заговор. Если был горный хрусталь, да, на который вы все три начитали, это прекрасно. Вот этот горный хрусталь тоже с собой вполне себе можно носить. Мы, когда у нас была практическая магия выездная, мы прям делали браслет, на который набирали вот эти отдельные камушки, каждый из которых был начитан по теме. У нас получалось 7 тематических камушков. Вот, а потом я знаю, что ребята вплетали их в оберег на руку, вот прям все 7 камней. Вот, очень полезная была такая история после обычной практической магии. Значит, ну, в дистанционном формате, понятно, к сожалению, мы так с вами сделать не сможем. Но при этом вы можете сделать это себе самостоятельно. Вот, понятно? Заговоры эти я вам дам для мудрости и прозорливости. Первый будет на горный хрусталь в скобочках или ложечку, два остальных на хлебушек, но при этом помним, что в хрусталь мы вчитываем и те, которые на хлебушек. Значит, с этим хлебушком, хлеб может быть любой, мне задавали вопрос, а если хлеб не ем, ну, слушай, хлебобулочные изделия. Вот, любое, то есть не обязательно прям именно хлеб. Значит, в том случае, если вы хотите, чтобы у другого человека этой мудрости и прозорливости появилось больше, то начитываете там, где есть имя рек, да, там вставляя его имя, а потом его угощаете. При этом, смотрите, да, я знаю, что у меня девицы делали каким образом. Значит, на весь свой отдел пекли пирогов, начитывали только первый заговор, который без имя река, но начитывали для крепкости не три раза, а целых 9 раз, ну, чтобы уже хорошо было, так, чтобы дыхание касалось этих, ну, вот, да, то есть прям этого пакетика с булочками, ну, с напеченными пирогами, и дальше после этого всем раздавали. Вы знаете, рассказывали, что эффект был совершенно поразительный. Вот у меня две девицы хулиганили в своем отделе. Значит, такое делали. У вас первый заговор без имя река. В связи с этим он будет работать на того, кто этот хлебушек кушает. Представляете? Если тесто заговорить, мой любимый, я боюсь, что все-таки будет хуже, Валерия, потому что все-таки там термообработка идет. На хлеб как часто можно делать. Но, в принципе, в общем-то, как все заговоры, работает достаточно долго, поэтому можно раз в полгода. Ну, то есть, если ты прям увидишь эффект, да, что стали гораздо лучше проходить импульсы, да, там и стало более сдержанной, потому что это тоже тема, связанная как раз с именно внутренними, да, там, с тем, чтобы успевать. У нас же, понимаете, не голова, а дом советов обычно, у нас там энное количество разных, значит, субличностей. И тут вопрос в том, чтобы выделилась та субличность и приобрела больше права голоса, который наиболее мудрый, наиболее прозорливая. Блины оладьи можно, да, только не на тесто, пожалуйста, тогда, уже на приготовленные. Ребенку очень часто заговаривают такой хлеб. Прям, сынуль, можно я тебе тут перед экзаменом хлебушек заговорю? Прям очень хорошо работает. Вот, так что вот так. Хорошо. У вас, к слову сказать, тайное и явное, там насколько в группе в самой была прям отдельная мною выложенная группа заговоров на экзамены, на то, чтобы успешно сдавать. Видел кто-нибудь? Вот, вообще там, насколько я поняла, уже можно сейчас, Facebook стал больше давать возможность для организации групп, поэтому я думаю, что, в общем, если я еще не сделала, то можно будет отдельные темы сделать. Чтобы не просто обсуждение, да, вот прям конкретная какая-то тема. То есть ваша группа закончится, а перейдем мы все в тайные и явные. Или в клуб, или и туда, и туда. Вот, хорошо. Значит, с этим разобрались? Еще из тайного и явного очень порекомендую. Там был ритуал, который специально разрабатывали на... «Дар слова». Видели его? Он прям в этой группе 3 месяца, да. Ну, во-первых, я не люблю плодить группы, да, и люблю их, в общем, закрывать, да, чтобы себе все забрать. 3 месяца по окончанию. Но я вывешу объявление о том, что «Друзья, осталась неделя». Ну, в общем, лучше не затягивать. А вот, в свою очередь, Валерия, ссылка на аудиозапись у вас будет. И в этой ссылке вам Танечка должна была выкладывать, значит, тексты заговоров отдельно. Выкладывала же? Признавайтесь. Там, где вы скачиваете аудио. Вот это остается ваше. Ну, год точно. У меня вот там, например, даже еще 2016 года все лежит. Все никак не почищу. Хорошо. Что у меня еще сегодня из тем? Значит, сегодня у меня еще тема по поводу обидчиков. А насину я не давала же, которой хлещутся заборы. Мне не давала. Ну, ладно. Тут у меня его нет. Я предупрежу перед тем, как они будут закрываться. Пока не буду. Свеча на обидчиков, да. Значит, у нас с вами будет и свеча на обидчиков, и очень... Слушайте, у меня еще должен был быть один заговоров от обманов людских. Куда я все это девала? И готовилась к сегодняшнему занятию, и энное количество ритуалов не нашла. Ну, найду, конечно, куда денусь. Вот, значит, еще у вас будет заговор для того, чтобы замкнуть уста злому человеку или колдуну. Давайте с этого начнем, хорошо? Хорошо. Значит, смотрите, делается этот заговор, когда известны имена как того, кто говорит плохое, так и, соответственно, того, на кого он говорит это плохое. Слышите? То есть нужно, чтобы были имена известны, к сожалению. Других вариантов нет. Заговор на привлечение клиентов в магии успеха. Это отдельный вебинар, у вас будет возможность его купить. Нет. Я, здесь у нас общие оздоровительные вещи в этой группе. Да, вот прям подборки, да, там, ну я же рассказывала об этом. О том, что у вас есть у нас есть три подборки. Первая — магия успеха, вторая — магия матери, третья — магия любви. Там прям длинные, большие, да, там вебинары. Магия успеха даже быстрее всего к вашему завершению уже даже выложит GET-курс, где я все заговоры от начала до конца читаю. У вас будет возможность это приобрести. Не забуду про омоложение. Отстань от меня. Это у вас на следующее занятие, я об этом буду рассказывать. Кошмар какой-то. Так вот, замкнуть уста злому человеку или колдуну. Значит, работает только в том случае, если вы знаете имена. Ну вот, была история, ну я периодически все-таки с VIP-клиентами работаю, да, и за VIP-ов заступаюсь. И даже, в общем, для работы с VIP-ами и то вот этот ритуал использую, потому что он реально очень сильный. Я не помню, зачем я его вложила в обычную практическую магию, но, видимо, как кто-то мне вопрос задал об этом на группе, а дальше уже как-то повелось и понеслось, что теперь стало в тех ритуалах, которые даю каждый раз. Значит, известно, например, да, что какая-то на работе тетка, предположим, на вас напраслину начальнику поет. Или непосредственный начальник, да, там, соответственно, про вас плохо говорит на собрании. Вот, и вы понимаете, что лучше бы он все-таки от вашей персоны как-то отвял. При этом говорит именно плохо. Вот, бывают моменты, да, когда травли или буллинг, да, некие, когда есть персона конкретная, которая всю эту историю запускает. Понятно? То есть только тогда, когда известно имя. В том случае, если травят там, например, какого-нибудь вашего ребенка, не дай бог, то и в этой ситуации можно сделать этот ритуал, но в этом случае вы должны знать имя вот того человека, который в основном это все и затевает. Ну, это обычно бывает какой-нибудь лидер группы, да, вот, который плохо себя ведет. Понятно? В том случае, если вы знаете, что какой-то прекрасный человек, прекрасный в данной ситуации в кавычках, значит, например, на вас колдует. Самое интересное, что в этом случае и колдовство быстрее всего не будет доделано и не дойдет до своей цели. То есть не совершится. Этот заговор помогает все реже и меньше об этом говорить. Человек отвлекается, перестает о вас думать. Да, там возникают у него некие приступы совести, которые внутри, да, там его начинают разъедать. Ему кажется, что лучше этого не делать. Вот, работает очень хорошо. Значит, вам нужно в этой ситуации зажечь церковную свечу, зажгли, вот стоит она перед вами, читаете «Отче наш», дальше после этого на бывших муж, ну, конечно, если у него язык против тебя работает, только почему нет-то, читаете дальше после этого заговор «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь», где аминь, простите, Простите. Значит, итак, одеяйся небом, покрывайся облаками, припоясайся поясом и силою Пречистой Богородицы и святыми ангелами Ея, Святая Богородица с ангелами своими святыми, помоги мне, грешному рабу своему, такому-то имя, и загради моему супостату уста, да не возмогут на мя глаголить и зла. Ангелы и святые мои со мною, солнце одесную, месяц ошую, раб Божий такой-то, ушу раб Божий такого-то, звезды на главы мои, аминь, аминь, аминь. Ага, понятно. Простите, я вам не тот заговор даю. Значит, не в смысле, что он не рабочий, а в смысле, что у меня еще один есть, где, соответственно, как раз. Потому что здесь имя употребляется только того, кого вы хотите защитить. Поэтому все предыдущие тексты имеют отношение к другому заговору, которого у меня здесь нет. Поэтому, значит, раз уж я про него проболталась, то добавлю вам еще один. Значит, отмечаю себе. Добавить против конкретного человека. Вот бывает такое, а? Почитала и не тот заговор в результате вам выделила. Против конкретного. Ну, значит, пусть этот будет с вами, значит, и второй я вам тогда, соответственно, в группу добавлю и напишу, да, это когда известно конкретное имя. Здесь этот заговор, который я вам сейчас прочитала, без конкретного имени. Простите за безобразие такое, что материал не перечитал глазками, потому что я была уверена, что это как раз тот, который нужно. Окей, значит, то есть этот... работает на защиту конкретно того, кого вы защищаете, и при этом, где имя, в свою очередь, не употребляется, того, кого, ну вот против кого вы защищаете. Значит, вот именной конкретно, да, что я вот этого человека защищаю вот от этого человека, да, там несколько более сложный ритуал, и при этом заговор другой читается. Вот, поэтому простите, пожалуйста, за такую неразбериху в моих учебных материалах. Значит, но зато у вас получается, что будет два заговора на одну и ту же тему. Один без конкретного упоминания, второй с конкретным упоминанием. Итак, первый раз читаете этот заговор на церковную свечу, дальше после этого эту свечу тушите. Помним, да, что мы вот так вот свечи не тушим. Ну вот, а либо мочим руку, да, там палец слюной затушиваем, либо, соответственно, сбиваем это пламя, либо есть еще такие волшебные штучки, которыми просто можно накрывать эту свечку. Вот, выглядит похоже на наперсточек на веревочке, ну, в смысле, на длинные палочки, да, колпачки. Вот, и таким образом затушиваете, да. Значит, дальше второй раз читаете этот же самый заговор, без «Отче наш» уже. Опять тушите свечу. И третий раз читаете заговор, опять тушите свечу. Понятно? Друзья. Да, троекратно затушиваете свечу, троекратно читаете заговор. То есть после каждого заговора. Хорошо, этот я вам помещу, второй, соответственно, раз уж я про него вам распиарила его, значит, тоже тогда, соответственно, помещу. Окей? Как ее опять зажигать? Зажигалкой. Так ее опять зажигать. Да, зажигалкой. Опять зажигать. Ну ты же не можешь три раза потушить одну и ту же свечу, не зажечь ее, не зажгя ее до этого, Галя. Вот, а свечечку дальше потом просто дожигаете. То есть даете возможность ей догореть. Вот, очень хорошо работает, второй вам тоже тогда, соответственно, вложу. Ну и напоследок, значит, у нас с вами вот эта история про «пока грешник не раскается от моей свечи, будет маяться», и я не помню, я в результате не давала, просто упоминала или там что-то рассказывала по поводу кармического совета, к которому можно сходить с этим горящим крестом. Крестом. Я помню, вроде бы кто-то мне задал вопрос, и я его упомянула. Говорил только тебе давала. Понятно. А тебе давала прямо здесь, в этой группе. Не рассказывала. Ну, Чинари рассказывала, остальные забыли. Вроде здорово. Чинара, я вполне овладела искусством прямой телепатической передачи. Окей. Значит, когда внутри этой же группы рассказывала одной, не рассказывала другим. Ну, неважно. Значит, про свечу и про пока грешник не раскается. Значит, ритуал на самом деле очень сильный, и я его, да, я его с большим удовольствием, значит, передаю другим людям, значит, потому что он хорошо, внятно работает, и при этом, в общем-то, всяких плохих историй в этом мире становится от этого меньше. Значит, сложность какая в нем? В том, что он долго делается. Вот, поэтому сразу рекомендую где-нибудь рядышком держать стаканчик с водичкой, который можно иногда припевать. Значит, покупаете самую тонкую свечу. Смотри, какая штука. Это заговор не для того, чтобы тебе вернули то, что у тебя украли. Это заговор для того, чтобы у этого человека были потребности в том, чтобы до тебя дойти и все-таки вымолить у тебя так или иначе прощение. В противном случае его очень сильно и внятно наказывают. Просто в том случае, если то, что он у тебя украл, например, да, он уже сбыл, и при этом, да, там, например, у него нет своих денег, то, в общем, ты сама понимаешь, что у него мало шансов. То есть, смотрите, да, там вы с помощью вот этого заговора, пока грешник не раскается от моей свечи, будет маяться, ставите человека в некую вилку. Когда либо он будет искать способ каким-то образом, значит, компенсировать тебе тот моральный вред, финансовый вред, который он нанес, либо, соответственно, да, в его жизни будут происходить некоторого рода неприятности. Каждый раз, когда эта неприятность будет происходить, ему будет приходить в голову светлая мысль, за что именно он получает эти неприятности. И так будет длиться в районе полугода. Слышите? Поэтому штука очень сильная на самом деле. То есть каждый раз, вот он, не знаю, да, там прибивал гвоздь, саданул себе по пальцу, у него возникает светлая мысль. Блин, вот правда, все из-за того, что в свое время, да, там плохо сказал про такую-то и такую-то. Представляете? Вот, значит, соответственно, вышел на улицу, ну, не знаю, там споткнулся, мысль светлая пришла в голову, все потому-то. Вот, у нас был один самый такой, я бы сказала, что неоднозначный случай, когда у нас мой хороший друг взял под опеку, у него на работе служила девочка, значит, он ее начальником был. Вот, а другой там мужик с этой же работы, значит, эту девочку взял в любовнице, в результате она забеременела, он ей благостно все это напел про то, как будет с ней, и в результате не просто поматросила, бросила, а еще при этом и, в общем, стал дальше какашками обливать, да, там, про нее распуская разные сплетни. В результате она вынуждена была уволиться. Вот, тут уж, насколько это была ее история, да, там нам сложно судить, но при этом я просто с ней лично знакома, девочка действительно очень интересная, и она иконописью занималась, прочим, и достаточно светлая, и действительно, в общем, она такая немножечко не от мира сего. Факт соблазнения, что именно соблазнял ее этот мужик, да, там я подтверждаю, ну, то есть я видела по картам, как это все происходило, и по ее рассказам, в общем-то, и не вела здесь просто на морально-этические разные манипуляции, да она и не манипулировала. Короче говоря, попала она под такой каток неприятный, когда мужик, да, там в возрасте с деньгами, значит, вот все-таки начал... Причем ничего она у него не брала, самое интересное. То есть, действительно, ее собственные какие-то, да, там истории, я бы сказала, что были достаточно чисты. Ну, по крайней мере, из того, что я наблюдала. Там, правда, была большая любовь. Вот, ну, в общем, в результате выклинчил у меня вот как раз мой друг, который ее начальник, этот заговор, сделал, и, в общем-то, у соблазнителя с тех пор в течение полугода произошли три инфаркта. Вот, он ей потом после каждого инфаркта писал письма. После первого инфаркта несколько более злобное письмо, после второго менее злобное письмо, после третьего уже совсем не злобное письмо. Вот, ну, в общем, как-то история, наверное, самая тяжелая была. Ну, на моих глазах происходило. Первый раз я видела, что в результате начитывания этой свечи у человека была опасность для жизни. Ну, видимо, в общем, действительно сильно грешил. Вот. Но мы при этом, когда делаем этот заговор на тему, когда грешник, пока грешник не раскается, от моей свечи будет маяться, делаем его, ну, все-таки полагаясь на то, что Всевышний отмерит ровно столько, сколько он отмерит. Мы же не порченный человек одеваем таким образом, а призываем его к ответу. Но при этом, что может быть череда достаточно серьезных неприятностей, это надо для себя понимать. Вы можете этот процесс остановить, знаете. Значит, у вас останется огарок от этой свечи в том случае, если вы удовлетворены и, ну, там, пожалели того, кто вас обидел, он извинений не принес, но вы видите, что он там, ну не знаю, там сильно пострадал каким-то образом, да, и вам самим стало в своем сердце его жалко, просто эту свечку дожигаете. В этом случае то, что с ним происходит, даже в том случае, если он не несет на себе раскаяние, тем не менее прекратится. Слышите? Вот. И у меня был случай, когда я читала вместе с моей подругой, которую очень сильно подставили, я могу сказать, что там, конечно, тоже была такая череда очень интересных обстоятельств. Как читаете вдвоем, тоже расскажу, если вдруг захотите. Не дай бог, чтобы нам пришлось когда-нибудь еще это в жизни использовать, но все-таки всякое бывает. Значит, покупаете самую тоненькую свечечку, вот, потому что она быстрее горит. Закрепляете ее внутри стакана. Стакан в идеале или граненый, или хрустальный. Стеклянный стакан, это уж если других вариантов нет. Понятно? Закрепляете его на дне, но обычно для этого капается внутрь воск, потом ставится эта свечка и ждется, пока все это дело высохнет. Потрясите этот стакан после этого, посмотрите, насколько свеча в нем стоит устойчиво, и доливайте обычной воды из-под крана так, чтобы была половина, можно чуть-чуть больше. Ну, то есть на глазок, да, вот где-то приблизительно полстакана. Свечку зажигаете, и, значит, после того, как зажигли свечку, просто воспроизводите в памяти ситуацию, о которой, да, там идет речь. То есть, ну вот, ничего специального говорить не надо, просто войдите в контакт с этим своим восприятием. Вот, и, соответственно, да, там внутри себя, да, там вспоминаете, о чем идет речь, то есть, как все происходило, о чем вот сейчас, да, там вы эту свечку зажгли. И дальше после этого наклоняете к этой свече и читаете по кругу. Пока грешник не раскается, от моей свечи будет маяться. Аминь. Пока грешник не раскается, от моей свечи будет маяться. Аминь. Пока грешник не раскается, от моей свечи будет маяться. Аминь. Пока грешник не раскается, от моей свечи будет маяться. Аминь. Понятно? Пока грешник не раскается, от моей свечи будет маяться. Аминь. И читаете столько времени, сколько свеча будет гореть, пока она сама не потухнет об воду. Понятно? А если субъективно мне понятно, что вида обоюдная, но от этого моя обида не меньше. Можно сделать? Да, можно сделать. Смотрите, если то ваша обида, ну, скажем, быстрее надуманная, то ничего не произойдет. На твое счастье ни с тобой, ни с этим человеком. А в том случае, если, скажем, твоя обида даже меньше, чем то, что этот человек что-то не то делал, то, соответственно, ему достанется сильнее даже, чем твоя обида. Ему на божественных весах все это будет отмериться. Да, наверняка где-то писал. Вода обычная, не святая. Вот, мы тогда сидели вдвоем с подругой, делали, и тоже очень сильно получилось, ну, потому что я за нее параллельно молилась. Значит, вот она читает, читает, читает, я потом ее вот так отодвигаю, читаю сама, потом она отдохнула, да, там у меня забирает, значит, читает дальше сама, и мы вот так вот с ней на двоих все это дело читали. Понятно? Неважно. Ты в данной ситуации, да, там просто воспроизводишь эту память. Ну вот, в своей памяти эту ситуацию. Ты же имен-то не называешь, мой любимый, Ирочки. Поэтому все в порядке, вполне себе сработает. Вот, когда свечка потухла об водичку, дальше после этого вы эту свечку где-то припрятываете. Считается, что сжечь ее можно через год. Ну, чтобы просто дома не валялась просто так. Или же она сжигается тогда, когда ты удовлетворен. Саму найдет. Да, в этом-то и дело. Да, имен не надо знать, конечно. То есть знаете имя, знаете, не знаете, не знаете. Вот, очень такая красивая вещь. Вот, значит, что еще можно в данной ситуации сделать для того, чтобы наказать обидчика? Значит, и просто пожаловаться, поябедничать, особенно когда идут какие-то системные нарушения, когда кто-то, вы знаете, да, там делает что-то не то. Ну, вот вспомнила анекдот, когда в лесу появились объявления «Навожу порчу по оставленному в лесу мусору». Вот, анекдот, конечно, но мне кажется, что вполне себе хорошая история. Я даже в свое время пыталась найти подобный заговор, чтобы написать объявление, уже отвечая за свои слова. Вот, ну, порчу бы не наводил, но, по крайней мере, да, вот обратиться к высшим вполне себе можно. То есть беспокоитесь вы, что кто-то там, не знаю, поломал детскую площадку напротив дома, да, или там вас конкретно, да, там обидели. Вот сейчас вот у нас там идет неприятная ситуация, когда нас там один государственный орган всю дорогу, да, там разворачивает, при том, что с документами у нас все в порядке, у нас тут юридический казус происходит, да, вполне себе подходят, да. Значит, то есть в том случае, если, да, там начальство, например, тебе говорит, ну а что вы хотели, когда вы подписывали такой договор? Да, ну то есть ты понимаешь, что, в общем-то, да, там никаких санкций ты не можешь в данной ситуации применить, но при этом явно человеческий закон нарушен. По-человечески так не сделать. Что делать, если родственники обижают? Понятия не имею. Ну, то есть, хочешь, делай свечу, хочешь, иди, да, там, молись в церковь за то, чтобы ситуация сдвинулась. Ну, так вот, серебро дарить – это когда не обижают. Ну, Валерия, да, в общем-то, этот способ вполне себе подойдет. Серебро, Катенька, дарят от спонтанной магии, не от обид со стороны родственников. Вот, ну так вот, да, то есть вы можете совершенно свободно, да, там нажаловаться то, что называется кармическому совету. Это такой отдел социального эгрегора, вполне себе действенный и рабочий. Выйти на контакт с ним достаточно легко. Вам нужно войти, опять же, в состояние высокой медитации. У вас, по-моему, даже видео было. Вам выкладывала же Танечка сюда видео про выход на высокую медитацию. Угу. Выходите в состояние высокой медитации, дальше после этого визуализируете ярко горящий крест, не икс, а именно крест. Вот словно бы взяли деревянный крест, да, какой-то вот такой вот, облили чем-то, там, тем, что создает горение вокруг него, маслом, например, да, и он весь полыхает. Можете себе сейчас представить, как это выглядит? Вот полыхающий оранжевыми, красными языками пламени крест. Представили? Только в состоянии высокой медитации. Так, не сейчас. Вот, да. И, соответственно, в центр этого креста говорите «призываю кармический совет». Быстрее как плюс, мой любимый, чем как православный. То есть быстрее плюс. То есть равно установлены. Да. Призываю кармический совет. И дальше после этого в центр этого креста рассказываешь ситуацию. Все это делается внутренним голосом. Но таким, знаете, я вам рассказывала, да, как различить, когда у вас внутренний голос, это просто ваши мысли, или когда вы что-то речете, создавая логос. Было у нас такое упражнение в начале. Когда я предлагала вам подумать, спасибо, или сказать внутренним голосом спасибо, ну, вот видите, как хорошо. Вот, внутренним голосом, именно внутренним говорящим голосом, создавая логос. Да, вот таким образом туда описываете ситуацию. Ну, слушайте, да, там можно без каких-то красочных вещей, вот, хотя если эмоции в тебе прут, то, в общем, ничего страшного, можно эмоционально все это. Хотя при этом, так вот для моих здесь присутствующих ведьм и ведьмаков, чем больше ты в это время в состоянии жреца, тем более ясно тебя услышат. И, соответственно, да, там туда, в этот крест, прям говоришь о том, что можно даже визуальные картинки посылать. Иду в лес около дома, красивые скамеечки, кругом бутылки, грязь. Прошу обратить ваше внимание и как-то этот вопрос решить. Будут ли какие-то рейды, да, там со стороны тех, кто будет за этим следить, или уборщикам будут больше платить, или почему-то люди туда приходящие будут совестью мучиться или геморроем. Обращаю ваше внимание, да, происходит беззаконие. Спасибо большое. Бесконечное. Это не урок накладывать, когда ты начинаешь быть ябедой. Просто имей в виду для себя, да, что чтобы часто туда ходить и об этом помнить, для этого надо все это вокруг себя видеть. А мы с тобой про негативное восприятие этого мира уже говорили. К сожалению, состояние жреца не связано с тем, употребляешь ты алкоголь или мясо, или не употребляешь. Грех, как я говорила тебе на прошлом уроке, не то, что в твои уста входит, а то, что из них выходит. А так съезди ко мне на усиление потока. После этого количество алкоголя резко уменьшится в твоей жизни. Невольно. Просто потому, что перестанет быть вкусно. Вот, пожалуйста. Ну что, в общем-то, весь материал сегодняшнего дня я вам дала на магию чистильщика. Ну, слушай, когда я его буду опять делать, неизвестно, это раз, а во-вторых, пройдешь ли ты, у нас там все-таки достаточно, ну, спасибо, что поделился, у нас там достаточно плотное собеседование и прочее, поэтому ничего не могу обещать. Мечта – штука хорошая. Вот, еще есть 10 минуточек, если хотите, какие-то вопросы еще озвучите. Согласна на все. Ух ты. Эх, моя... Кровь цыганская тут же возбудилась. Высокая медитация выложена в теле группы быстрее всего. Да-да-да. Потому что только один написал «да», но я сейчас не могу зайти в этот самый Facebook, к сожалению. Усиление потока скоро будет. Выезд будет в апреле. Если дочь рассталась с молодым человеком, никак не может его отпустить. Мариночка, молитва матери работает очень сильно. То есть, соответственно, ходишь в церковь и прям матушке Пресвятой Богородицы молишься, это раз. Во-вторых, от дурных мыслей и печалей можно и сделать это то, что у тебя уже есть. К матери рода сходить, у вас выложится, я выложу об этой медитации, прям просить ее об этом. Можно заговор на тень сделать на беременности роды. Светочка, лучше из магии матери, потому что прям я боюсь, что это такая очень щепетильная тема. Вообще на беременности роды очень хорошо работает. А есть мужчина, от которого ты хочешь беременеть и рожать? Светуш. Света. У тебя сестра. Но не имеется в виду, что и сестра хочет беременеть и рожать. Я понимаю, то есть ты про сестру спрашиваешь. Я должна была вам давать, там 40 узелочков плетется на веревочку. Ну вот я говорю, там есть заговор, там на веревочку навязывается 40 утро, насколько я помню, 40 рассветов, что ли. Значит, не помню, утро или рассвет, сейчас не соображу. Значит, узелочки с обращением к Богородице, а дальше после этого подкладываются под матрас или под простынку. Очень хорошо работает. Она сама все сделает. Но это я рассказывала. СРВ будет 20, да, уже в расписании. Ну вот, подождите, пока у вас будет, у вас не будет. Не будет. Значит, да, СРВ в расписании. А можно в заговоре против тень просить человека порядочного, просить человека порядочного помощника? Можно. У дочери соседка по комнате украла одну вещь. Могу я сама набичкой сделать? Можешь. То это мне или ей тоже делать? Можешь ты как мать имеешь право вполне себе. Ну просто там же ритуал, который ты ей даешь попить, поэтому я тебе ответила. Ты молитва матери, то есть ты можешь совершенно свободно сама к матери рода пойти на эту тему, да, там можешь сама в церковь Богородицы идти на эту тему. Сегодня вот тот заговор, который я вам рассказывала, я выложу. Значит, от дурных мыслей и печали начитывается на святую воду, которую потом дают пить. Точно, совершенно это работает. Пожалуйста. А животных, если болеют, у меня нет подборки, Валерия. А к домовому обращаются на эту тему. Да, можно у тени просить те качества, которые не развиты. Они же против собаки. Не поняла, и что? Обращение к домовому, да? Просто обращаешься к нему своими словами и все, просто ставишь ему что-нибудь за это. Почему против собаки? С какого бодуна ты решил, чтобы домовые против собак? Это глупость какая-то, прости, пожалуйста. Это индивидуально бывает так, что у конкретного домового какая-то непереносимость к определенному типу животных. Я не говорила. Вообще ни разу. Не могло быть такого. У меня 4 собаки в доме. Как у меня домовой против собаки? Я говорила о том, да, что наоборот обращалась к домовому именно за помощью, в том числе там и собаки и прочее. Не-не-не. Бывает так, что у каких-то домовых непереносимость, да, к определенному типу. Собак любит меньше, чем кошек, но это не повод. Он не знает, что он против собак. Да, кот пакостил, можно к домовому пожаловать, что приструнил. Да, именно так он и делает. На беременность на 40 узелочков магии матери. Это отдельный вебинар, который будет у вас доступ к нему. Ну, в смысле, платный доступ, но тем не менее, у вас будет большая на него скидка. Там просто целый комплекс того, что нужно делать, мой любимый, поэтому там только один заговор, да, там, я бы сказала, что бесполезно, ну вот он все-таки в комплексе лучше работает. У вас там будет, у вас... Каждый из этих вебинаров, там магия успеха, магия матери, магия любви, я начинаю всегда вебинар с того, что когда этого еще нет, но очень хочется, как убрать все препятствия, потом как это призвать, а дальше после этого, да, что с этим делать, когда оно уже пришло. Ну вот это магия любви как раз. Если снимать отворот или приворот человека, это черная магия, с какого бодуна? Любая магия, которая одевается, в том случае, если ее снимают чистильщики. Это, в общем-то, вполне себе считается чистым белым. Вот, то есть черная магия – это если ты снимаешь, да, там магию с одного, пересаживая ее на другого, например. А так, в общем-то, нет, конечно. Черная и белая магия – это на самом деле силы, к которым ты обращаешься. Я же это рассказывала в начале, Жан. В начале курса я давала разделение на это. Вот, ну что ж, спасибо. Если беременности нет, и вдруг там страхи мужчины, ребенок хочет забеременеть. На замужем, однако. Галечка, смотри, отдельная тема, да, там каждый раз это handmade, то есть это отдельные приемы на эту тему. То есть так вот прям, смотри, если ты с помощью заговорной магии или с помощью молитв об эту ситуацию двигаешь, то ситуация двигается таким образом. В том случае, если ты говоришь о том, что очень значимы причины, то в этом случае идешь непосредственно на прием и с этим разбираешься. Спасибо большое. Спасибо. Меня знакомая просит снять с мужа отворот, с его брата приворот. Я не понимаю, о чем ты, это точно не на этом курсе. Просит снять с мужа, ну то есть смотри, мы делаем каким образом? Мы диагностируем. Если мы видим магию, то мы эту магию снимаем. Если магии в диагностике нет, то наличие этой магии только в голове. Да, в тройке желаний на икону можно просить, конечно. Вот, все, целую крепко, ваша Репка. Спасибо большое. Пожалуйста. Это не на курсе магов-чистильщиков, Жанна. Но лучше в данной ситуации не на курсе идти, а к профессионалам.